Hold on. Down upon your knees. that tail between my legs. I can't repair a broken law. Why would I try to get down? But luckily, Pac-Man didn't affect us as kids. Otherwise, we'd be running around in dark rooms, munching pills, and listening to repetitive electronic music. прочный гандон. Будь аккуратна в контактах своих, чтоб не попался дебил или псих. Если пацан про защиту забыл, ты не давай ему это, дебил. Е-е, камон, е-е, камон, надо иметь на кармане гамбон. Очень опасно трахаться без, я провожу для тебя секс-ликбез. We'll be right back.